А что самое любопытное, бородатый сучий потрох пер практически параллельным курсом всего в 10 метрах от меня. В моих руках тут же появилась мощная пушка, такая же, как и в его. Мы выстрелили одновременно, и разрывные ядра столкнулись точно посередине между нами. Я все еще был упырем без брони, и осколками меня убило. Второй, сука, раз за несколько секунд, то есть минус еще один абсолютный щит, уже седьмой за эту драку. Осталось всего три. В самое ближайшее время надо будет выкроить минутку, чтобы затариться ими по новой. Но кто же ее даст? Я расправил крылья и вышел из пики. Гном в виде упыря сделал то же самое, и тут же получил пулю в грудь из ружья. Он выхватил арбалет, но стрела не пуля, и я успел заблокировать ее большим укрепленным щитом. Потом снова выстрелил и опять попал, а уже в следующую же секунду пули посыпались на нас оптом. В гнома хреначили с нашего берега, в меня, с барж. И будто этого было мало, повинуясь неслышимой мне команде, с кораблей взлетела стая не меньше, чем из 100 упырей. Видимо, все те, у кого были бабки на соответствующий облик. Ну и хорошо, в таком виде они гораздо уязвимее. Надеюсь, наши допрут, что теперь стрелять надо в них. Уходя с линии огня, я использовал заряд перемещения и оказался точно за спиной летевшего в мою сторону гнома. Стал троллем и обрушил ему на голову здоровущий меч. Отлично. Его шлему нужен ремонт, а у него самого минус жизнь. Не дожидаясь ответной атаки, я снова переместился на 30 метров вверх и, расправив крылья, выставил перед собой посох иллюзий. Приготовление такого сложного заклинания, какое я задумал, будь оно любой другой школы, заняло бы не меньше 20 секунд, но у меня же приверженность к магии иллюзий. Энергия хлынула по каналам, едва не разорвав их, и уже через 2 секунды навершие посоха вспыхнуло. Но это еще не все. Игнорируя пули, десятками сгорающие в дистанционных щитах, за долю секунды до того, как появились осы, я добавил немного магии воздуха и света, превратив их в крошечные солнышки. Зёме было херово. Он уже 100 раз пожалел о том, что не сдержался, и приложил топором старую обину. Впрочем, все знали, что она, сука, и берет процент немногим меньше, чем системный банк, и основное наказание было, конечно, не за нее, а за ее сестру. Надо же было дурочке Лизе так не вовремя выскочить из ее комнаты. 20 градусов вправо, сосулька в нос, Зима сжался. Эти слова обозначали для него боль и опустошение. Группа из 9 магов, к которой он и еще 20 приговоренных к смерти преступников был привязан, вскинули посохи, и темноту осветила яркая синяя вспышка. Азема, застонав, рухнул на снег и скрючился, вернее, изогнулся дугой. Скрючиться ему мешали крепко связанные за спиной руки. Он даже не увидит ту здоровенную сосульку, которая сейчас полетит в нос атакующей баржи демонов. А ведь она сделана в том числе и из его энергии, из его жизни. Твою мать, надо было тогда брать с собой дубину, а не топор. Разгоняя пелену перед глазами, Зёма сплюнул снег и, натужно кряхтя, кое-как выпрямился. Следующие заклинания будут за счет других групп преступников, и минут 5 на отдых у него есть. Огненный шар в 3-ю баржу, стену в 18-м секторе, катапульты, фокус на 14-м и 15-м секторах, вниз, бейте из пушек ниже, ружья по тем, кто летает, сосульку в 6-ю баржу, есть, молнии в тех, кто упал в воду. Уши Зёмы болели, но он не обладал ночным зрением, и эти крики помогали ему хоть как-то ориентироваться в том хаосе, который происходил над раскинувшейся водной гладью. Ему, конечно, было плевать и на новый Шринант, и на старый. В гробу он видал расплодившихся, как тараканы, императоров. Но сейчас он всей душой болел за Южный. Во-первых, потому что через пролив перли орды демонов, а во-вторых, затяжные боевые действия обозначали его, как донорманы, смерть, ура. Вместе со всеми заорал Зёма, когда очередная баржа получила серьезную пробоину и начала тонуть. Кто из тех, что справа, наш, в смысле, орк? Похер, стреляйте в обоих. Где, где? А вон, две летающие и сверкающие маленькие фигурки. Судя по всему, одна из них – многоликий демон, а вторая, похоже, орк, почему-то неожиданно ставший чуть ли не союзником. Реально хер поймешь, кто где. Только магия сверкает да облики меняются. Император переместился вверх. Бейте бородатого ублюдка. А это где? Зима перевел взгляд. И как раз в этот миг посох в руках зависнувшей выше других фигуры вспыхнул, а саму ее охватило голубоватое сияние. Это импера. Додумать мысль Зёма не успел, Ночь вдруг превратилась в день. Огромное светящееся облако появилось над проливом и, быстро сместившись, окутало внезапно появившихся из мрака крылатых тварей. Их было не меньше 100, и сейчас все они истошно и жутко вопили от боли, а буквально через несколько секунд один за другим попадали в воду. Слава импера! Отставить! Молнии под светлячков! Не дайте гадам вынырнуть! Зёма успел закрыть глаза, но что молнии вылетели, услышал по шипению, а еще почувствовал, так как ману на эти заклинания высасывали в том числе и из него. Я уже почти с облегчением выдохнул. Мамбур вот-вот должен был показаться на горизонте, а небо над ним было чистым. Накаркал. Темноту разорвала вспышка, и почти сразу появился первый столб дыма. Бородатый урод. Из-за него пришлось задержаться не меньше, чем на 15 минут. И самое главное, стоило мне разобраться с упырями, как этот пидор еще раз херанул в меня какой-то магией и свалил. А орку, кстати, плюс один в карму. Успел перехватить рванувшего ко мне второго многоликого и занялся им. Жаль, в том хаосе, что там творился, я не увидел, чем у них дело закончилось. Ладно, доложат потом. Наши вроде старались ему помочь. Стена Мамбура, наконец, показалась над горизонтом, и к этому моменту над городом уже поднимались 4 черных столба и вовсю сверкала магия. Держитесь, ребята, я близко. Подлетая к городу, я снизился и понесся вдоль покрытого снегом берега, а огромные метеориты все продолжали падать. Сука, хреначит по всему подряд без разбора. И ладно промышленность, мы ждали атаки и заранее все самые ценные защитили или перенесли под землю, но там же полно мирных. И вот им сейчас приходится хуже всего. Твою мать, еще и горизонт светлеет, того и гляди солнце взойдет, но вроде успеваю. Я резко взмыл вверх, пролетел над стеной, и подо мной замелькали крыши. Быстрее, их там двое. Обогнавшая меня Виза вернулась и, вцепившись в плечо, повисла на нем. Стоят на стене, коротышка прикрывает и не дает нашим достать их, а Заркан бьет. Восточный рынок и все прилегающие к нему улицы разбомблены в хлам. Падла, я промчался над шпилем собственной резиденции и наконец-то увидел врагов, вернее, виднеющееся издалека яркое сияние Гринтахорта. Я взял чуть в сторону так, чтобы между мной и этими сволочами оказался дым от пожаров, и, не жалея крыльев, ускорился. На вас наложено комбинированное заклинание, ваша скорость увеличена на 40%. Да, это я к крови и свету добавил еще немного магии воздуха и сам удивился, когда баф стал еще чуток мощнее. А теперь все зелья, включая экстракт, и приготовиться к бою. Запах гари от полыхающего восточного рынка я почувствовал еще на подлете, а потом меня обжег жар. Заходи с фланга. Есть. Виза сорвалась с плеча, а я нырнул в столб густого дыма и стал вязать сложнейшие заклинания. И еще до того, как дым полностью развеялся и открыл меня, ударил. Да, это было комбинированное заклинание. Концентрированный шар из магии воздуха, огня и воды, с физической каменной сердцевиной и еще кое-какими секретами. Раздался грохот, это мой заряд преодолел звуковой барьер и почти сразу, пробив все магические щиты, ударил в грудь хоббиту. Последовавший взрыв отшвырнул полурослика далеко за стену, а стоявшую рядом фигуру с сияющим посохом, в сторону, и она покатилась по широкой стене. А еще появившееся на месте взрыва красное облако магии крови должно было серьезно просадить их статы. Но это в теории. Прежде это заклинание я не использовал и никаких гарантий не имел. Отдать приказ заняться хоббитом я не мог, но надеялся, что кто бы ни командовал обороной Мамбура, он догадается это сделать. Сам же я устремился к Заркану. От удара его капюшон слетел, но сейчас он уже вскочил и, быстро придя в себя, все-таки меня увидел. Гринтахор вспыхнул, но тут на императора Шринанта сверху обрушилась черная тень. Вернее, не прямо на него, это было опасно, а на каменную кладку стены в полуметре за его спиной. Снова раздался грохот, и теперь падлу бросило вперед. Будто в слоумо я видел, как он с очень удивленным лицом падает с высокой стены. Но еще до того, как ублюдок достиг мостовой, свернула зеленая вспышка, и вырвавшийся из моей груди кирпичик устремился прямиком к нему. Видимо, под балахоном у Заркана были доспехи, так что прежде чем потерять еще один абсолютный щит, ему довелось снова очень удивиться. Мгновение, и очередной взрыв снова отшвыривает его, впечатывая в стену. Я был уже в 15 метрах и, продолжая сближение, выстрелил из мощной пушки. Ядро угодило точно в лежащее тело, А рванувшие мне навстречу осколки снаряда и каменной кладки я встретил в облике тролля. Его же тело использовал и как оружие в очередной атаке. Свернувшись каменным шаром, я влетел в еще распространяющуюся волну пламени и за секунду до столкновения понял, что попал точно, и уже в четвертый раз за несколько секунд срубил императора Шринанта. На этот раз, своим телом. Щиты щитами, но такая молниеносная многоступенчатая атака ошеломит кого угодно. Тем более, что невыносимый жар, оглушающий грохот, да и наверняка боль за аркан каждый раз успевал прочувствовать раньше, чем срабатывала его защита. Нас окружило облако затухающего пламени, пыли и дыма, но мне не обязательно было видеть своего заклятого врага. Я крепко обхватил его каменными лапами и в следующую секунду ударил его лбом точно в переносицу. Сука! Ожидаемого хруста ненавистного черепа не произошло. То ли система приняла мой удар за атаку оружием, то ли сработала какая-то другая защита, но вместо крови я увидел лишь вспышку света и противную испуганную рожу с большим носом и прилипшей ко лбу светлой челкой. Тогда я разжал лапы и протянул их, чтобы перехватить его за голову и просто свернуть ему шею, но не успел. Заркан исчез и появился в 10 метрах от меня. Гринтохор вспыхнул, а меня оплели тончайшие, острые и быстро сжимающиеся нити. Перемещение, и я стою за спиной своего главного противника и снова тяну лапы к его голове. Но он уже пришел в себя и снова скрылся. Гадство. Краем глаза я увидел мелькнувшую надо мной тени, прыгая в сторону, практически вслепую швырнул дубину. Попал. А Заркан, нет. Пылающий метровый камень размолотил мостовую в том месте, где я стоял до этого, а моя дубина снесла и откинула вверх согнувшуюся от удара фигуру. Император Шринанта опять испарился, а я снова прыгнул, вращая в полете головой. Никого. Переместился на стену. Никого. За стеной. Убегает. Я развернулся, выхватывая ружье. Но Заркан со мной драться больше не хотел. Он появлялся буквально на долю секунды. Потом активировал очередное дорогостоящее перемещение, прыгал на 30 метров и быстро удалялся. Наши били ему вслед, но, разумеется, снаряды, стрелы и магия проносились мимо. Он к хоббиту бежит. И только сейчас я заметил, что метрах в 200 от стены, то, что я изначально принял за разрывы снарядов, на самом деле бой. Две закованные в броню фигуры, окруженные 3-метровой сияющей сферой, изо всех сил лупили друг друга всем, что только подворачивалось под руку. Как раз к ним стремительно и приближался мой противник. Я последовал за ним и сначала не понял того, что произошло дальше. Все пространство вокруг вдруг ожило и изменилось, а я упал. Это Заркан мощным ударом Гринтохорта под колени сбил меня с ног, и тут уже другой Заркан опустил навершие посоха мне на голову и, будто двоих было мало, со всех сторон ко мне стягивались еще десятки одинаковых фигур в рваных балахонах. И, кроме внешности, их объединяло выражение абсолютной ненависти на лицах. Я переместился вверх и, зависнув над полем боя, увидел, что зарканов под стенами Мамбура на самом деле сотни. Половина из них сейчас смотрит на меня в ожидании, пока я спущусь, а вторая атакует многоликого орка Траннара. Да, это именно он. Каким-то чудом успел мне на помощь, и сейчас его одновременно жмут и хоббит, и император Шринанта. В данной ситуации действительно истинный, блин. Посох иллюзий в моей руке вспыхнул, и орка окружила 20 его клонов. Заркан снова с ненавистью уставился на меня, а в следующий миг вскинул Гринтохорт, и все побережье заволокло дымом. Падая вниз, я скостовал ветер, но дыма было так много, что его порывы не сильно помогали. Я ждал атаки клонов и продолжал, но атаки не последовало, а разглядеть хоть что-то смог только секунд через 15, а нормально видеть, еще через столько же. Сука. На расстилающейся вокруг города равнине мы с Траннаром были вдвоем. Заркан и хоббит сбежали. Задерживаться мы не стали. Доклад командующего обороной Мамбура занял меньше 3 минут. Да, Заркан тупо ломал город, стараясь убить как можно больше людей. Да, хоббит помогал и прикрывал. Они были вдвоем. Переправа прошла успешно, и все товары распределены по производствам, складам или уже отправлены в другие города. Ввиду того, что на время гонки за корону телепорты на дальние расстояния не работают, все командование собралось в Татонге и ждет меня там. Ясно. Я кивнул и повернулся к Траннару. Погнали. Солнце отражалось от снега, и, активно толкаясь палками, мы как две тени скользили между деревьями. Очень быстро, но чуть медленнее, чем могли бы. Оба понимали, что такой возможности для разговора в ближайшее время может не представиться. Траннар перешел к делу сразу. Ир, если у меня будет выбор между убить кого-то из гадов и победить, я выберу убить гадов. Рацлы, в любом другом случае я буду стараться добыть корону. У меня больше шансов победить с ней из Аркана. Крикнул я и присел, чтобы толстая ветка дерева не угодила мне в грудь. Ты не прав. Орк объехал дерево с другой стороны. Я сильнее. С чего ты сильнее-то? Пока ты неизвестно чем занимался, я обошел все континенты. Да, я мало где был и менять облики для меня не так привычно, громко прорычал орк, но я закрывал разломы и сейчас 33 уровня, а еще у меня больше умений. Вот оно что, я снова взял чуть в сторону, чтобы не столкнуться с толстым стволом. Где ты был все это время и почему помогаешь мне? Это долгая история, так и нам бежать не близко. Траннар ответил не сразу. И вообще, чем дольше я общался с ним, тем больше он казался мне необычным. Он даже говорил не как другие зеленокожие. Его речь, скорее, походила на мою. Наконец орк заговорил и, признаться, после его вопроса я чудом не улетел в глубокий сугроб. У тебя в мире изобрели автомобили, компьютеры и телефоны? Да. Тогда, может, ты и поймешь. Траннар снова взял небольшую паузу, а потом продолжил. Изначально мы были такие же, как и местные орки. Вернее, такими же мы во многом и остались, но за долгие годы поняли, что, кроме войны, есть и другие ценности. Нет, конечно, нет ничего лучше, чем победить серьезного противника, но вот убивать его вовсе не обязательно. И дальше орк поведал мне прелюбопытнейшую историю о том, как из общества, подобного здешнему, его цивилизация дошла до того, что хоть сражения у них все еще постоянные и являются краеугольным камнем культуры, все они проходят на аренах, постоянно и повсеместно, и теперь по-настоящему на них никто не умирает. И да, в его мире, кроме технологий, была и магия. И они сумели это использовать для создания арен, в том числе и очень больших, где дерутся управляемые разумными их же клоны. В общем, оказавшись здесь, продолжая активно работать лыжными палками, громко рычал Траннар, я будто попал в кровавую историю своей планеты. И поначалу мне здесь очень понравилось. Во мне взыграло что-то первобытное. Я просто ходил, качался, бил всем морды. Самых бешеных убивал на дуэлях и на войну с вами не пошел только потому, что был еще очень слаб. А потом я попал в столицу. И когда мне объяснили, чего от меня ждут, прозрел и отказался. Ждали уничтожения человечества? Они не хотят уничтожать человечество, пыр, махнул лапой Траннар. Они просто хотят воевать. Короче, я сбежал и продолжил качаться. А потом узнал о тебе и, проанализировав твои слова, сказанные Вархуру перед смертью, понял, что твой прошлый мир похож на мой и с тобой можно договориться. И что со временем мы сможем сделать здесь что-то похожее на мой дом. Но тогда я еще не понимал, кто такой Заркан. А сейчас понимаешь, не выдержал я, тоже не до конца. Но кое-что мне рассказала одна любопытная фиолетовоглазая особа, которую я несколько раз встречал в разломах. Она, я понял тебя, давай дальше. На самом деле вместо этого мне хотелось крикнуть. Давай станем безликими и обсудим все на чистоту. Но я не мог так рисковать, потому что чем дальше, тем больше чувствовал нарастающую угрозу со стороны самой системы. И вот уже несколько недель на грани подсознания витал вопрос, а после того, как я убью Заркана, не придется ли мне вступить в открытое противостояние с ней и не к этому ли меня готовит Клари? Да, Траннар, может быть, и мог помочь мне найти какие-то дополнительные ответы, но гораздо больше, причем совсем скоро, в Татонге, я планировал узнать напрямую от фиолетовоглазой подсистемы. Согласен. Обогнув очередное дерево, крикнул орк. В общем, если подводить итоги. Во-первых, наше государство, соседи, и нам по-любому придется тесно взаимодействовать. Во-вторых, из всех участников гонки ты видишься мне самым серьезным соперником, и мы обязательно, когда разобьем остальных, сразимся с тобой. В-третьих, как я уже сказал, я отличаюсь от местных орков. Я, конечно, хочу умереть в бою, но желаю вступать в него, имея приемлемые шансы на победу. А без тебя они кажутся мне недостаточно высокими. Против пятерых серьезных противников одному мне не потянуть. Пятым ты сейчас меня посчитал? На всякий случай уточнил я. Нет, оскалился Траннар. Заркан, хоббит, гном, демон и гоблин. Может, гоблин не враг. Орк сбился с шага и теперь сам едва не рухнул в сугроб. А ты встречался с ним? Нет еще. Тогда понятно. Траннар притормозил и дал лапой знак, что мне стоит сделать то же самое. а я встречался, и, у меня в груди появилась неприятная тяжесть, и то, что как минимум и хоббит, и гном ему не годятся и в подметки. Он зазаркана, нет, он товарищ простой и понятный, орк заржал, он всего-навсего просто хочет в одиночку править всем миром, его нельзя за это осуждать, согласен, а еще он может принимать облик, которого нет ни у кого другого, насколько я знаю, включая тебя, и который нельзя купить за монеты короны. Как это? Я хазе как? Троннар снова ускорился и бросил уже через плечо. Но этот облик очень сильный. Он называется Плинт. Глава 21. Плинты. Впервые об этой расе разумных я услышал от Криспа, когда спас его от предавших бывших соратников. Потом гораздо подробнее мне о них рассказала Венесса, когда мы с ней познакомились после уничтожения эльфийского лагеря в морском лесу. Собственно, я очень ждал встретить эту расу во время путешествия на материк гоблинов. Вот только не встретил. И со слов местных выходило, что их всегда было мало и жили они далеко в пустыне, да и на контакт шли неохотно, а лет 30 назад так и вовсе куда-то исчезли, оставив на месте своих поселений лишь засыпанные песком обломки. Причем засыпанные так, будто ушли плинты не 30, а 200 лет назад. В общем, спросив у нескольких знающих гоблинов, включая неугомонного Джунг-Парака, я окончательно на них забил. И, похоже, зря. Откуда он его взял? Крикнул я, догоняя Троннара. Откуда я знаю? Заржал он, отталкиваясь палками. Во время нашей встречи я в основном занимался тем, что старался не сдохнуть. Быстрая и сильная сука. А еще магию иллюзий кастует постоянно, так что вообще не знаешь, откуда тебе прилетит. Быстрая? Ну да, это баба. Ничего, кстати, такая. Когда в арчиху превратилась, у меня прям слюнки потекли. Правда, сразу после этого она мне чуть клыки в глотку не вбила. А сам облик плинта, они вроде на кошек похожи, да не слишком сильно. Уши только не по бокам, а сверху на голове торчат, два хвоста пушистых и тоже очень сильных, ну и когти острые. Лицами и телами больше на эльфов смахивают, только кожа синяя. Эльфы не особо быстрые и сильные, усмехнулся я, проезжая кустарник насквозь. Эльфов с очень мощными ногами и руками, хохотнул орк, уточняя. И во время боя она на четвереньки становится. Отвлекает, усмехнулся я, только в первую секунду, пока она клыки не оскалит и тебе в морду не прыгнет. Слушай, осененный неожиданной мыслью, я едва не врезался в выросшее передо мной разлапистое дерево. А может, это не гоблинша вовсе? Может, это многоликий плинт? Все же разумные имеют представителя. Да хрен его знает, притормозил задумавшийся орк. Но, думаю, все-таки гоблинша. Во-первых, когда я ее первый раз увидел, она шла в группе гоблинов и сама такой была. А во-вторых, она слишком сильна. Мне кажется, плинтша или как их там, не могла бы так серьезно прокачаться. Да и гоблинша, по идее, не могла. Хотя, я же покинул континент еще до того, как закончились разборки между четырьмя империями. И, насколько помню, заговорщики изначально планировали устроить замес позже, но ускорились. Кто знает, вдруг появление Многоликого в том числе сказалось, и они рассчитывали на нее во внутренней войне. В конце концов, почти всех внешников, кроме, разумеется, меня, качали свои власти или сильные группы. Твою мать, я все-таки прозевал присыпанный снегом пенек. Лыжа с треском сломалась, а я улетел в сугроб. Ты чего? Троннар резко развернулся и, выхватив оружие, стал крутить головой. Да просто освежаюсь, проворчал я, сплевывая снег и доставая новую пару лыж. Как ты такой неуклюжий вообще до сегодня дожил? Заржал орк, убирая оружие. А давай дуэль, чисто на лыжных палках, без магии. Без магии, смены обликов, артефактов и питомцев. Я засмеялся и принялся набирать скорость. С такими предложениями лучше к Заркану. Да уж, веселость сразу сошла с лица Троннара. Я тебя у самого города догнал и видел, как ты на них налетел. Неплохой заход. И что он с той частью города сделал, я тоже видел. Это не то же самое, когда во время войны армия врывается. Излишняя жестокость. Я не стал комментировать последние слова и припоминать ему сожженные города Шринанта и десятки тысяч погибших мирных жителей. В конце концов, похоже, он не врет и лично не имел к этому отношения. «Как хоббит?» – спросил я. «В смысле как боец?» «Да ничего особенного», – отмахнулся орк. Орал что-то, но даже не пытался атаковать. Я ему 4 щита успел снять, когда эта козлина с посохом клонов накидала. А у меня с магией света и иллюзий не особо. А с какой особо? Потом узнаешь. Троннар обернулся и широко оскалился. «Ладно, Тогда расскажи, что кастовали и делали те, с кем ты дрался, а я расскажу о своих противниках. Вот это дело. Зеленокожий поравнялся со мной. Начну с демона. Мы с ним нормально помесились, пока вы с гномом сопли жевали. Дорогу спрашивать не пришлось. Стрелки перед нашими ногами точно указывали направление на Татонг, и через засыпанные снегом поля и голые леса мы передвигались довольно быстро. При этом даже умудрились немного пополнить запас монет короны. Идиоты какие-то. Траннар быстро раздевал одного из девятерых убитых хоббитов, что имели глупость устроить тут засаду. Ну они же не знали нас в лицо. Пожал плечами я и покрутил в руках кольцо с красным камнем. Думаю, по этой штуке они друг друга в других обликах и опознают. Такое есть у пяти из девяти, как раз у тех, у кого были щиты и из кого выпали монетки. И оно ничего не дает. Тогда я возьму три, а ты – два. У меня народу больше участвует. Без вопросов, кивнул я, в очередной раз удивляясь странному распределению приглашений на соревнования. Из моего окружения в Южном Шринанте его не получил никто, а оркам пришло около 300 штук. «Сколько осталось?» – спросил Траннар, вытирая о снег окровавленные руки. «Километров 30. Тогда, тихо, я поднял руку и превратился в хоббита, у которого было самое лучшее восприятие. Орк повторил за мной. Теперь сомнений не оставалось. Где-то по пути нашего движения шел бой. Траннар его тоже услышал и, ничего не говоря, резко толкнувшись палками, рванул вперед. Мы прибыли в самый разгар битвы. Около 50 хоббитов, медленно отступая, сдерживали атаки 200 воинов в цветах Южного Шринанта. Сначала я не понял, почему наши с ними возятся, а потом быстро залез на ближайшее дерево и разглядел, что хитрые полурослики стоят кольцом, а внутри на носилках держат сразу три артефакта массового воздействия. «Чё там?» – спросил орк, вернее, сейчас, как и я сам, хоббит в скрытности. Приперли с собой большие артефакты. Они создают защитные поля, которые позволяют стрелять и использовать магию только изнутри наружу. А твои чего такие же не приперли? Оскалился Траннар. Важные объекты военной и промышленной инфраструктуры защищают. Ясно. Прорываемся хоббитами, потом мочим троллями. Конечно. Появились мы, надо сказать, чрезвычайно удачно. Воины Южного Шринанта давили полукольцом со стороны Татонга, хоббиты же медленно отступали в нашу сторону и постоянными ударами магии и стрельбой держали противников на расстоянии. Приблизившись, мы врубили бег в тени и окончательно пропали из вида, в том числе, друг для друга. Я разогнался и вскоре увидел окружающие полуросликов едва заметное сияние защитных полей. От них до самих хоббитов было еще 10 метров. Я набрал предельную скорость и слета преодолел барьеры. Вреда они мне не причинили, но из скрытности вывели. Ну и пофиг, я превратился в Исинда и, не тратя времени, прямо с панели быстрого доступа скастовал разрушающее облако. Красный туман накрыл минимум половину хоббитов, и по моим ушам резанул многоголосый крик боли. Защиту от магии тут качали далеко не все. В этот же момент справа от меня что-то громыхнуло и вспыхнуло. Не попавших под облако хоббитов сначала подожгло, а сразу за этим в них врезался размахивающий огромными дубинами тролль. Собственно, сложная часть боя на этом закончилась, и единственное, что следовало еще сделать, это не дать отдельным коротышкам убежать в лес, а для этого надо было развязать руки нашим. Я уже почти вплотную приблизился к корчащимся от невыносимой боли хоббитам, тоже превратился в тролля и, врубив ботинки кузнечика на все, прыгнул сразу на 15 метров. В рядах противника образовалась просека, но, если быть откровенным, тем, кто погибли от этого удара, повезло, ведь умирать от того, что тебя разъедает облако разрушения, чрезвычайно неприятно. И пусть его сейчас сумели нейтрализовать, простым лечением, корчащимся на красном от крови снегу хоббитом, уже не поможешь. Размахивая мечом, я прыгнул еще 2 раза и оказался прямо между носилок с 3 большими артефактами. Вообще, эти штуки, хоть и диаметром всего 1,5 метра, весили не меньше 1 тонны каждая. И система ввела это именно для того, чтобы случайные диверсанты не могли их стырить. По понятным причинам, мне это помешать никак не могло. Сначала матово-черный булыжник, покрытый красными рунами. Вы получили артефакт односторонней защиты от магических атак. Радиус действия – 25 метров. Время действия до перезарядки – 1 день, 14 часов, 13 минут, 48 секунд. Нормально. Намного больше половины. Чтобы накопить такой запас, 50-сильным магам нужно неделю не отвлекаясь вливать в него ману. теперь синенький. Вы получили артефакт односторонней защиты от дистанционных атак. Радиус действия 25 метров. Время действия до перезарядки 1 день 11 часов 44 минуты 46 секунд. И зелененький. Вы получили артефакт блокировки скрытности. Радиус действия 25 метров. Время действия до перезарядки 1 день 20 часов 23 минуты 11 секунд. О, а этот вообще почти полный. Закончив сбор добычи, я размахнулся и, бросив дубину, сбил в снег сразу трех рванувших в лес хоббитов. Следующим броском еще двух. Больше бросить не успел. Наши уже приблизились и, увидев, что полей больше нет, вступили в дело. Засверкала магия, засвистели стрелы, и меньше чем через 10 секунд хоббиты кончились. Только немногие из них, лежа на красном снегу, подавали признаки жизни. «Я Илья Первый Многоликий». Я кивнул быстро приближающемуся незнакомому офицеру и ткнул пальцем в уже ставшего орком Троннара. «Он со мной». Лицо возрастного лысого вояки вытянулось, а следом и он сам встал по стойке смирно. «Капитан Ван Салис, рад вас видеть в добром здравии, император». И улыбка, появившаяся на его лице, говорила о том, что это не пустые слова. «Какая ситуация в городе и окрестностях?» «Да вот», — капитан обвел рукой лес, — «ловим тут всяких». Хоббиты сначала большой кучей шли, потом рассосались по лесу. «Это уже третья группа, которую встречает мой отряд, но до этого у них не было таких артефактов. Мы уже дали сигнал своим, и даже если бы вы не пришли, вскоре бы их зажали». И тут же, подтверждая его слова, позади послышались крики, а между деревьями замелькали бойцы с оранжевыми элементами на доспехах. «Император», окончательно придя в себя, снова заговорил Ван Салис. «Если вы еще не знаете, вход на испытание в 5 километрах с другой стороны Татонга. Город и окрестности напичканы нашими людьми, всем врагам с этой стороны придется идти в обход. Очень ценная информация», пробормотал орк и покосился на меня. «Дашь какой-нибудь пропуск?» «У меня нет», я пожал плечами. «Дойдешь до дворца со мной, а потом я выделю ребят, и они выведут тебя с другой стороны. Могу дать своих», произнес капитан. «И баффера не надо», я хлопнул его по плечу. «Продолжайте выполнение задания». «Так точно», я кивнул Троннару, и сквозь образовавшийся живой коридор мы рванули в сторону Татонга. Но не успели отъехать и 30 метров, как лес вздрогнул от многоголосого рева. «Слава императору!» Ван Салис оказался прав. Народу рядом с моей столицей было видимо-невидимо. А когда до Татонга осталось меньше 15 километров, мне вообще показалось, что вокруг него собралась вся армия Южного Шринанта. Дальше нас сопровождали до самой стены, а когда мы пробегали мимо магов, то на нас падали всевозможные бафы и ветер дул в спины. Достигнув наконец стены, мы даже не стали делать лишний крюк к воротам, просто взбежав по широкой приставной лестнице. «Любит тебя», — констатировал орк, когда мы бежали по широкому проспекту, вдоль которого плотными рядами выстроились облаченные в доспехи воины. И все они, едва заметив меня, кричали слова поддержки. «Ясен пень», — довольно улыбнулся я, не переставая махать рукой. Вскоре из-за очередного дома показался дворец, и в этот момент я испытал давно забытое чувство, наполнившее грудь теплом. «Я дома». Сразу за широко раскрытыми воротами нас ждал один из высокопоставленных офицеров, имени которого я не помнил. «Император», — начал он, убедившись, что створки закрыты и лишние уши его не слышат. «Вас ждут, следуйте за мной». «Секунду», — я ткнул пальцем в стоящего рядом Троннара. «Вот ему нужно выделить сопровождение и в целости и сохранности довести до места начала испытаний». «Так точно, вы слышали?» Офицер повернулся к трем стоящим за его спиной бойцам. «Займитесь». «Есть, Илья». Троннар повернулся ко мне и протянул три одинаковых сияющих белым браслета. «Эти хрени помогут тебе и твоим людям пройти по нашим территориям». «Спасибо», я принял подарок, а потом с улыбкой пожал крепкую зеленую лапу. «До встречи, до встречи». Орк в сопровождении воинов выбежал в открывшуюся перед ним калитку, а я повернулся к офицеру. «В главный зал?» «Нет. По нашим расчетам, вероятно, нападение на дворец. Собрание в третьем секретном подземелье. Веди». Под дворцом находилась большая сеть тоннелей, и, попетляв по ним минут 5, мы вышли к массивным дверям, которые тут же передо мной и открылись. «Соскучились?» – спросил я, с улыбкой заходя в большую квадратную комнату, освещенную теплым желтым светом висящих на стенах светильников. Дальше все было по классике. Девушки пытались задушить меня в объятиях, а мужики выбить плечи или сломать кисть. Приветствие растянулось минуты на три, после чего я сел за большой заставленный едой и напитками круглый стол. Советники решили совместить приятное с полезным и во время разговора накормить меня до отвала. Жаль, что одновременно я не мог еще и поспать, времени мало. Начал я, обводя взглядом знакомые радостные лица, и улыбнулся Линде, которая как раз наливала мне свежего пива из большого бочонка. Так что экспресс беседа, минимум ввода и деталей, максимум полезной информации. Тогда я начну. Хитик уже стоял возле карты, которая занимала одну из стен. Начну с того, что время есть. Он улыбнулся и ткнул пальцем в пролив западнее Мамбура. Как ты знаешь, демоны переправлялись здесь, и нам удалось уничтожить около трети их судов и четверти их войск. При этом наши потери минимальны. К сожалению, когда они стали массово высаживаться и в бой активно вступили оба многоликих, пришлось снизить напор. Демон и гном, перебил я, со стуком ставя на стол пустую кружку. Нет, гном исчез сразу после тебя. Я имею в виду двух многоликих демонов. А точно, Заркан же говорил, что их двое и один в подчинении у другого. Значит, Троннар неправильно посчитал. Двое не против четырех, а двое против пяти. Спасибо, я кивнул я Линде, что вновь налила мне пиво, и посмотрел на Хитика. Так вот, после высадки они двинулись к месту нового задания, продолжил он, рисуя ногтем линию от побережья до Татонга. Сейчас тысячи разумных без устали работают, чтобы превратить их путь в одну большую ловушку. Также их сопровождают наши лучшие силачи, а еще снаряженные защитными белыми камнями магии Проныры. Они ведут с противником постоянный бой, что вместе с ловушками сильно замедляет его передвижение. Как ты и приказал, приоритет в сохранении жизни наших бойцов, поэтому они рано или поздно дойдут. Однако же основная масса, как мы считаем, появится под Татонгом не раньше, чем через 10 часов, и далеко не в полном составе. Ух ты, вот, что значит фактор своего поля и грамотная подготовка. Вся эта операция была бы невозможна, если бы среди прочих ресурсов мы оптом не собирали бы белые камни. Но мы это делали, и самая опасная для нас штука, магия изменений, против нашего войска теперь была неприменима. То есть хрен кто-то из демонов превратит наших бойцов в птичку без его на то воли. Это здорово, произнес я, жуя уже третью сочную куриную ножку. Остальных противников удалось замедлить, как я тебе уже говорил, хоббиты прорвались. Теперь Хитик тыкал пальцем в карту восточнее Мамбура. Похоже, участники состязания за корону сразу после этого разделились и ушли в скрытность. Сейчас их ищут по лесам наши боевые отряды. Но сам понимаешь, многих вряд ли найдут. Что же касается тех хоббитов, что явились на подмогу, то они прошли полпути до Татонга, а потом тоже исчезли до того, как наши войска их встретили. Мы думаем, что они развернулись и пошли назад, но, разумеется, тоже их ищем. Может, и не назад, задумчиво, проговорил я. Они могли двинуть к какой-то следующей очевидной точке маршрута гонки и будут ждать своих там. Не исключено, кивнул командор и снова указал на карту. Орки переправились западнее демонов. Зеленокожих мы не трогали, но наши войска сопровождают их, находясь в пределах видимости, так что они тоже бегут не очень быстро и будут здесь только часа через два. Вот как, то есть я полностью ликвидировал свое отставание и гарантированно впереди меня только Троннар. Гномы, сука, хитрые, командор покосился на Криспа. А то ж, пожал плечами рыжий юрист и с каменным выражением лица приложился к своей кружке. В общем, мы только час назад нашли место, где они вылезли из-под земли. Из-под земли, замер я, так и не наколов соленый огурец на вилку. Да, с помощью неизвестных механизмов они пересекли пролив или по дну, или вообще под ним, потом прокопали еще дальше под землей, минуя нашу береговую линию обороны, и там, уже в лесу, выкопались. Подснежники, блин. Проворчала Венесса, видимо, только сейчас узнав эту информацию. Мы их ищем, но вряд ли найдем. К счастью, судя по свежести грунта и следам, они тоже задерживаются и будут здесь часов через пять. По остальным расам ничего не известно. Приемлемо. Что дальше? Если подводить итог разговору о гонке за корону, то ситуация хорошая. Мы ожидаем не меньше 50% потерю демонов при условии, что они не повернут в сторону орков раньше. В принципе, сейчас они идут по границе наших земель и в любой момент могут это сделать. Очень хорошо проявили себя новые комплекты брони и оружия, сделанные по нашим технологиям с использованием ресурсов континента демонов и добытых при зачистке пролива. Сейчас мы уже наладили массовое производство, и, думаю, в течение месяца наша армия только за счет артефактов будет иметь солидное превосходство над многими. Пушки изготовляются, да, владелец патента делает только их. Разрывные ядра могут производить и простые ремесленники. Также много трофейного оружия, в том числе и тех же пушек, что мы сейчас поднимаем со дна пролива. Собственно, по локальным делам и гонке все. Можно мне добавить? Руку поднял Крисп. Конечно, я кивнул. Для начала хотел сказать, юрист встал, погладил рыжую бороду и прокашлялся. Я, как и многие другие гномы, по-прежнему на твоей стороне и искренне желаю тебе победы в гонке. Ты мне веришь? Да. Продолжай. Так вот, свежая информация из столицы гномов. Пришла 2 дня назад. Основную часть я уже сообщил, и ее тебе расскажут, а вот про многоликого скажу сейчас. Гном снова прокашлялся и глотнул пиво. Короче, все гномы, имеющие деньги и живущие за пределами гор, получили письма счастья лично от нашего императора. Нам надлежит в течение 10 дней с момента их получения явиться в столицу гномьего государства, отметиться и в знак лояльности многоликому отсыпать круглую сумму или подарить на круглую сумму подарков. В противном случае нас обещают объявить предателями и устроить на нас охоту. Ни хера себе, выдохнул я, и, судя по ошеломленным лицам присутствующих, они тоже очень удивились. И что ты будешь делать? С твоего позволения, я хотел бы обсудить это наедине сразу после завершения совещания. Хорошо, а всем остальным, продолжил гном и медленно обвел взглядом присутствующих, я хотел бы напомнить то, о чем мы договаривались изначально. Мое регулярное присутствие во дворце и сам факт нашего тесного сотрудничества стоит держать в полнейшей тайне. Сейчас это чрезвычайно важно и от этого очень многое зависит. Гном сел, и после короткой паузы снова встал Хитик. Кто-нибудь хочет что-то добавить по гонке и многоликим? В повисшей тишине все отрицательно замотали головами. Хорошо, тогда к глобальным делам. Про них лучше расскажет глава внешней разведки. С этими словами он посмотрел на Венессу. Я тоже перевел взгляд на скромно улыбающуюся девушку. Видно, она сама не ожидала столь быстрого карьерного роста в Южном Шринанте. «Поздравляю с назначением», — улыбнулся я и поднял кружку. «Спасибо, император», — Венесса встала и заменила Хитика у карты. «Мы ждем массированного нападения примерно через 3 дня. Нападение кого и на кого?» «Не понял я, так как никакого конкретного места она не показала. Шринанта, хоббитов, гномов и эльфов на Южный Шринант». Палец девушки засиял красным, и она провела 4 аккуратные стрелки. 2 левых – это ожидаемая траектория движения 2 объединенных армий Заркана и гномов. 2 правые – это объединенная армия хоббитов и эльфов. Они договорились и планируют снести нас. Пиздец. Я откинулся в кресле и резко потерял аппетит. Глава 22. Сведения надежные, они получены из нескольких серьезных, никак не связанных источников, в том числе от Криспа. Более того, выбор момента продиктован логикой и здравым смыслом. В это время ты должен быть где-то на севере Орочьих пустоши или даже в Зирании, а потому помочь нам не сможешь. К тому же они знают, что мы активно разживаемся дальнобойными пушками и ружьями, и понимают, что время играет за нас. Херово, я отставил пустую кружку и из стеклянного графина налил в рюмку кринча. Я надеялся, без Заркана они не решатся. Не исключено, что это вообще не он придумал, с тревогой глядя мне в глаза, медленно проговорила Венесса. А кто? Хоббиты? Нет, я думаю, это главный мыслитель. Мутант-аналитик, ты же говорила, что он мертв. Да, об этом мне сообщил наш бывший босс, глава отдела слухов Пинтер. Он сам видел его тело, но... Венесса глубоко вздохнула. Похоже, мыслитель просчитал расклады и как-то сумел его обмануть. Точных данных нет, но я получила сведения, которые в совокупности указывают на то, что он жив и люди императора активно его используют. Лучше бы твои сведения оказались ложными, Хитик устало потер лоб, не стоит на это рассчитывать. Как только я их получила, я попробовала установить ментальную связь с главным мыслителем. Он не дал, но я уверена, что чувствовала его. Что еще за связь? Опешил я, да трудно объяснить, Венесса неуверенно пожала плечами. Это очень странное существо. Продуктивно работать оно могло только в одинаковых условиях и с одними и теми же людьми, и каждого из нас оно иногда трогало за шею. Девушка поморщилась и, подойдя к столу, схватила мою рюмку, тут же опрокинув ее в себя и скривившись. Вроде как оно таким образом привыкало к нам, но на самом деле, как мне потом уже Пинтер сказал, оно налаживало связь, которая позволяла нам лучше друг друга понимать. Через какое-то время я стала замечать, что чувствую его и предугадываю желания, даже если нахожусь не рядом. «Мерзость какая!» – поморщилась Линда. «Да, но была в этом и польза. Мы стали немного похоже думать, и это очень помогало и продолжает помогать мне в работе. Зачастую я просто смотрю на несвязанные на первый взгляд бумаги или перебираю факты, и бац, в голове сама собой рисуется картинка, и она всегда правильная. Я слушал Винессу и офигевал. Хорошо, что она девушка немнительная и не смотрела всякие фильмы ужасов. Ведь по всему выходило, что этими прикосновениями к шее тварь превращала ее в себе подобную. А вдруг она вообще так размножалась? Бррррр, реально мерзость. Так вот, продолжила глава внешней разведки. Главный мыслитель, скорее всего, жив. И после смерти Баринсона он по какой-то причине перешел на сторону Заркана. Вычислил, что он победит, спросил я. Скорее вычислил, что тот может победить с его помощью. А ты далеко, тебе помочь он не может. Пинтер предлагал ему сбежать, но он отказался. Скорее всего, испугался дальней дороги и орков. Этого нам только не хватало. Я снова взял графин и предусмотрительно налил сразу две рюмки. Ладно, и что там с нападением? Нам официально объявили войну? Пока нет, да и не факт, что объявит. Винесса повернулась к карте и для наглядности стала тыкать пальцами в столицы соседних государств. Те посольства, что мы отправляли, по сути, вернулись ни с чем. Нам, конечно, заявили, что в самом ближайшем будущем они рассмотрят ситуацию и на основе анализа придут к выводу о том, является ли наше отделение правомерным и другая чушь в подобном духе. Однако, по факту это все означает только одно. Они ждут, чем у нас тут все закончится. Именно. И по большому счету ничем не рискуют, отправляя сейчас против нас войска. Выиграют, вопрос снят. А проиграют, так скажут, что это отдельные армии помогали союзнику и вот теперь они готовы признать нашу независимость. Тем более они уверены, что даже в случае нашей, на их взгляд, маловероятной победы, сил на удар возмездия у нас точно не будет и нам по-любому придется договариваться с ними на их условиях, закончил я и по очереди опрокинул в себя обе рюмки. Именно так, ясно, какое соотношение сил, и какие у нас шансы, пока непонятно, в разговор вступил Хитик. Шринант, скорее всего, выставит все войска. Источники Криспа утверждают, что гномы пришлют в основном технику и расчеты к ней. Зирания, вероятно, ничего. Хоббиты, вероятно, много. А эльфы? Командор замолчал, и все взгляды в комнате устремились на угрюмую Ранаэль. Девушка посмотрела на меня, глубоко вздохнула и едва слышно заговорила. Перед тем, как вступить в гонку за короной, многоликий хоббит послал богатое посольство к нашей королеве, выказал ей царские почести, задарил подарками и пообещал, что когда посох окажется у него, он первым делом вырастет на нашей территории огромный теплый лес. За это нам всего лишь нужно помочь им справиться с Южным Шринантом. А если конкретнее, то с тобой. Теперь понятно, почему при встрече она лишь на долю секунды обняла меня и ограничилась тихим. Я рада, что ты жив, но посох же у Заркана. Заркан пообещал выдать хоббиту Гринтахорд сразу, как ты умрешь, проговорила Винесса. Сведения точные, ёпте. Но сенатор Ланкала же умный мужик, он должен. Сенатор Ланкала мертв, многоликий, еще тише сказал Ранаэль. Он находился в своей резиденции в одном из прибрежных городов, когда на них напали. Его охрану перебили, а сам он попробовал уплыть на лодке через смертельный пролив, но лодку потопили, а самого его разорвали монстры. Об этом нам сообщили члены последней его группы. Они пришли вчера, хмуро буркнул командор. Все те, кто не смог смириться с вопиющей выходкой королевы Линуалы, около 10 тысяч. Кстати, за все время их пришло почти 25 тысяч, но, думаю, на этом все. Все эльфы, оставшиеся в Алангуре, наши враги. Так и есть, Ранаэль опустила голову. Прости, многоликий, да тебе-то за что извиняться, пробормотал я, впервые искренне жалея, что не убил эльфийскую королеву, когда имел такую возможность. Тогда мы, конечно, не получили бы 25 тысяч эльфов, но и не имели бы спевшуюся с врагом гораздо большую армию. А гоблины там, случайно, не хотят на нас напасть? Невесело усмехнулся я. Оттуда информации нет, император, без тени улыбки ответила Винесса. Можно попробовать убить королеву. Теперь то, что сказал Ранаиль, я уже даже не услышал, а просто прочитал по губам. И, похоже, это сделали только я и сидящий рядом с эльфийкой Крисп. Рыжий одобрительно улыбнулся, но промолчал. «Какие шансы на успех?» – спросил я. «Очень низкие. С армией она не пойдет, а доступ в ту часть дворца, где Ленуала живет, имеет очень ограниченное количество эльфов. Но что-то же надо делать. Что-нибудь сделаем?» Я подбадривающе ей улыбнулся и повернулся к Хитику. «Ведь сделаем. Ну смотри», он снова принялся тыкать в карту в местах ключевых узлов на нашей границе со Шринантом. «Вот это, крепости. Ух ты, мне казалось, их меньше. Их и было меньше. Но за последний месяц мы кинули все ресурсы на укрепление границы. Восстановили то, что сломали орки, но самое главное, на базе еще 8 маленьких городков возвели еще 8 серьезных крепостей. Сейчас мы их достраиваем, чем перекрываем все пути, ведущие к нам, а если они обойдут крепости, то мы сможем бить им в спину. Ну отлично же, хотя, судя по твоему лицу, есть какое-то но. Есть, командор тоже подошел к столу и, будучи более дальновидным, нежели я, налил кринж сразу в 4 рюмки. Воинов не хватит, с учетом мобильных армий, которые нельзя использовать, гарнизонов крупнейших городов и т.д. и т.п. Наполовину крепости у нас не хватает высокоуровневого народа. Оставить туда молодняк без умения и магии смысла нет, снесут. Отсюда вопрос. Командир жахнул рюмку, занюхал рукавом и посмотрел на меня. Мы сможем завербовать демонов, в идеале, 1050. Прикольно бы было, если бы получилось, хохотнул Крисп. Армия зла, эльфы, хоббиты, гномы и люди, против армии добра, людей и демонов. Если повезет, может получиться еще прикольнее. Я задумчиво посмотрел на карту, и к силам добра примкнут еще и орки. «Ты сейчас шутишь?» – воскликнула Линда. Все ошеломленно уставились на меня, кроме Криспа. «Вот совершенно в тебе не сомневался». Он поднял кружку и, отсалютовав мне, одним большим глотком опустошил ее. «Я не шучу», – пожал плечами я, но тут все вилами по воде писано. Впрочем, шансы есть. И я поведал присутствующим о своих контактах и разговорах с другими многоликими. «Это интересно». Хитик задумчиво посмотрел на карту. «Вот же ублюдки!» Саданула кулаком по столу, едва не посносив всю посуду, Линда. Она, очевидно, имела в виду плохих многоликих. «Мудила!» Крисп вскочил и швырнул кружку в стену. «Ёпутый бородатый мудила! А чего он хочет-то?» Спросил я. «Да кто ж его знает?» Гном принялся ходить от стула к стене и давить тяжелыми ботинками глиняные осколки. «Таким злым я его никогда не видел. Если бы я был в Северных горах, когда он там появился, ответил бы, а так до меня информация доходит в уже устаревшем виде. Скорее всего, его окружение, а может и его самого обработал за арканы. Я дал ему кольца, про то и речь. Значит, он еще и сам по себе отбитый. И кстати, то, что в столице гномов, откуда мне и прислали это письмо, многие обработаны за арканом, это факт. И с них многоликий снимет заклинание только тогда, когда туда прибежит. И то, я так понимаю, у твоих колец ограниченный ресурс, и очистить получится далеко не всех. В общем, в этом-то и беда. Часть наших работает на Заркана, часть на гнома. Походу, у них еще и между собой какая-то договоренность есть. Черт, мне срочно надо ехать домой. Опасно, констатировала очевидная Венесса. Нет, девочка, Крис остановился и с мрачной улыбкой посмотрел на главу внешней разведки Южного Шринанта. «Опасно месить монстров 50 уровня ржавым несистемным мечом, а мне возвращаться домой тупо нельзя. В столице меньше крыс и тараканов, чем желающих меня прикончить. Не поедешь?» – спросил я. Гном оторвал от Венессы взгляд и долго смотрел мне в глаза. Потом его плечи опустились, и он устало сел. «Год назад не поехал бы». Полгода назад не поехал бы, да и 3 месяца назад не поехал бы, а сейчас поеду, но мы поговорим об этом позже. Как скажешь, несмотря на напряженный разговор я зевнул и сейчас, насытый желудок, осознал, насколько жутко хочу спать. Какие еще новости? Да вроде из критически важного все. Хитик обвел взглядом остальных. Сбои в подземельях, проговорила Линда. Точно, спасибо. Командор кивнул колдунье и снова посмотрел на меня. Подземелья сломались. В смысле, вот кто бы мог подумать, что именно это, едва ли не забытая моими советниками информация, вызовет в моем животе наибольший отклик. Его скрутило так, что еда едва не просилась наружу. Помнишь, мы ходили в подземелье клана Дикий Огонь и впервые столкнулись там с демонами? Кстати, После наших успехов все топовые кланы согласились пускать нас в свои подземелья. В общем, тогда случился единичный сбой. Сейчас они приняли массовый характер, настолько серьезный, что мы ввели временный запрет на посещение. Это касается только подземелий кланов? С надеждой спросил я. Нет, всего, что не относится к реальной жизни. Подземелья кланов, проклятые места, подземелья гильдий. Причем сразу всех четырех. Думаю, и в орочьих разломах такая же ситуация. По крайней мере, когда мы послали птицу к ближайшим из них, управляющий ей разведчик подтвердил, что на выходе происходит какая-то нездоровая суета и оркам приходится несладко. А какого типа сбой? Уточнил я и выпил рюмку, к которой не притронулась Линда. Опять не в то место закидывает? Бывает не в то место, а бывает, не тех монстров дает. Но сбой всегда в сторону усложнения. Причем серьезного усложнения. Короче, среди молодых и неопытных серьезные потери. Охренеть. Я откинулся на кресле и закрыл глаза. Визит к Клари, которая за эти самые подземелья и отвечает, заиграл новыми красками. Вот только в таком состоянии туда идти нельзя. Еще что-то? Нет, многоликий. Хорошо, тогда включайте режим аналитиков, и перед моим уходом еще на 15 минут соберемся, составим короткий план. Вернее, я утвержу тот из ваших планов, что больше всего мне понравится. А сейчас мне нужно поспать, иначе меня убьют еще до встречи с Зарканом. Уже все готово. Линда вскочила и потянула меня за руку. Про меня забыл. С места поднялся Крисп. Я ненадолго, но это нужно сделать сейчас. Давай вон в той комнате поговорим. И он указал на одну из выходящих из зала дверей.